«Синайский патерик» является переводом произведений византийского писателя VII века Иоанна Мосха «Лук духовный». Это сборник разнообразных новелл, посвященных путешествию Мосха по Египту, Сирии, Палестине и содержащих географические и этнографические сведения, а также сказочные и любовные истории. Занимательность и живость изложения делали эту книгу весьма популярной у читателя. В Ризной библиотеке имелась, кстати, и греческая рукопись с частью текста Мосха. Позже были обнаружены два других древнейших памятника русской письменности и сборник Святослава 1073 года и Юрьевское Евангелие начала XII века. Они принадлежали Никону, были подарены им Воскресенскому монастырю и оттуда уже в XIX веке перешли в Патриаршую библиотеку. Светская литература, хоть и представленная в меньшем объеме, отличалась разнообразием. Книги по астрономии, географии, истории, языку, философии, медицине и художественные. Особенно много книг было по истории. Сочинения Геродота, Ксенофонта, Плутарха, Фукидида, хронографы на греческом и русском языках, летописцы и степенные книги. В Воскресенский монастырь Никон пожертвовал два крупных московских летописных свода XVI столетия. Воскресенскую летопись, доводящую изложение событий до 1541 года, и Патриаршую, заканчивающуюся 1558 годом. Обе они также были возвращены. Имелась в библиотеке и книга Иосифа Флавия «Евреина. Рукописная. Русская. В пленении Иерусалимском». Русский вариант истории Иудейской войны, которая называлась иногда «Повестью о пополнении Иерусалима». Это один из первых переводов на Руси. Находим мы здесь труды Аристотеля, Пифагора, Платона. Впрочем, монахи, составлявшие опись, по-видимому, питали уже столь глубокое почтение к философии, что почти всех античных авторов именовали не иначе, как философами. Ипократа философа, Омира Гомера философа. Может, они были и правы. Любопытно, что одна из книг Аристотеля, рукописная, была на русском языке. Языковедческий раздел в основном разнообразные лексиконы греко-латинские и латино-греческие, грамматика Милетея Смотрицкого, медицинские сочинения Гиппократа и Галена, травники и лечебники, печатные и письменные по-гречески и по-латыни. Под номерами 333 и 339 в описи значились. Описание разных государств и земель. 7 книг атласов на латинском языке с чертежами. Под номером 515 строительная и рудознатная немецкая печатная с образцами 1629 лета печатана. Была в библиотеке и арифметика. Вообще же подбор книг по естественным наукам выглядит случайным. Зато известная целостность чувствуется в подборе художественных произведений древнегреческих авторов. Гесиод, Гомер, Эсхил, Софокл, Эзоп, Аристофан. Вполне естественно, что здесь же и повесть о Варлааме и Иоасафе, и сборник «Великое зерцало». Первая, одна из самых давних по времени появления на Руси, перевод византийской повести, восходящий в свою очередь к индийским жизнеописаниям Будды, переделанным на христианский лад. Она рассказывает историю индийского царевича Иоасафа, обращенного пустынником Варлаамом в христианство. Экзотический фон повести, чудеса, притчи, размышления о смысле жизни, конечно, благочестивая христианская тенденция, привлекали внимание, и повесть была широко распространена на протяжении нескольких веков. «Великое зерцало» тоже завоевало значительную популярность. Сборник был переведен в 1677 году с польского, но всецело приспособлен к русскому читателю. Инициатива его издания получила личное одобрение царя Алексея Михайловича. Заметим, однако, что и польский текст не был оригинальным, а вел свое происхождение от средневекового латинского. Это различные по сюжету рассказы, иллюстрирующие те или иные положения христианской морали. Сюда вошли и короткая бытовая повесть, и забавный анекдот, в частности, об упрямой жене, которая, даже утопая, все же показывала пальцами стрижено. Вот так вкратце выглядела патриаршая ризная библиотека по описи 1718 года. Что касается домовой, то она хоть и насчитывала вдвое больше книг, но, лишившись особо ценной части, потеряла прежнее значение. Рукописям в ней принадлежит уже только 12%, а обширность объясняется многоэкземплярностью.